Приговор. 1. Откуда-то появились два полицейских. Пожилой толстощекий Груша и молоденький прыщавый Кунц, который был женат на двоюродной сестре Хансена. Повели Гальку в управление. Брукман шел сзади и все выкрикивал, что из-за сопливого негодяя, который бросился под колеса, он так рванул тормоза, что колодки не выдержали. «Куда смотрят отцы? Родители и школа распустили сорванцов, а он, старый Брукман, теперь в тюрьму, да?» Груша оглядывался и успокаивал его. У Гальки промелькнуло. «Как же так? Я ведь бросился потом, когда он уже затормозил». Но тут же он понял, что это просто показалось. «И зачем выкручиваться? Виноват с головы до пяток. Пусть делает с ним что угодно, он готов ко всему». Но того, что вскоре на него обрушилось, Галька все равно не ожидал. Штат-майор полиции Колин Баркер, качая лысой головой, составил протокол. Галька ничего не отрицал. Да, положил на рельсы монетки. Потом пожалел одну и кинулся, чтобы схватить. Он опять всхлипнул. «Я же не знал, что так получится. Мне показалось, что господин Брукман уже остановил трамвай». «Оставь господина Брукмана», — сурово сказал штат-майор Колин Баркер. «У него из-за тебя сердечный приступ. С ним возится доктор». Появились отец и старший брат Михель, который служил помощником младшего архивариуса в магистрате. Брат держался за потные щеки и шепотом говорил: «Вот дурак-то, вот дурак!» Отец, маленький, взъерошенный, надавал Гальке оплеух и прокричал, что это лишь начало, а главное будет дома. Но домой Гальку не отпустили. Груша отвел его в школу, и там арестанта заперли в подвальной комнатке с решеткой на оконце. Раньше, в суровые времена розок и долгих отсидок, без обеда и ужина, здесь был гимназический карцер, а теперь хранились облезлые глобусы и облысевшие птичьи чучела. Но вот, кто бы мог подумать, комнате вернули ее прежнюю роль. Галька сел под окном на корточке и взялся за голову. Он то приходил в отчаяние, как нежданно и непоправимо свалилось на него несчастье, то замирал в сонном отупении. Потом Галька встряхнулся. Пол был каменный, холодный даже летом, босые ноги ломило. Галька расстелил на полу старые карты, лег, положив под затылок твердое чучело совы, и стал привыкать к жизни заключенного. Из окна доносились звуки. Такие незаметные, когда ты свободен, и такие милые, заманчивые для того, кто в заточении. Кто-то смеялся на улице, галдели воробьи, гукнул в отдалении резиновой грушей автомобиль советника Флокса, единственный в городе. Ударили один раз часы на магистрате. Половина какого-то часа. Какого? Сколько времени прошло с той минуты, когда школьник Галлиен Тук перестал быть обыкновенным мальчиком и превратился в разрушителя и злодея? Хорошо еще, что не в убийцу. А если бы трамвай кого-то придавил? Галька опять всхлипнул и ткнулся носом в пыльную сову. От нее пахло опилками и нафталином. За окном завозились, зашептали. «Галька, Галька!» Он вздрогнул, увидел за решеткой ноги с зелеными от травы коленками, а над ними кудлатую голову. Это сидел в лопухах на корточках Лотик. «Галька, что с тобой сделали?» «Пока ничего». Галька сел, вытер глаза. «А что сделают?» «Не знаю». «Ох, Лотик, не знаю я». Не было сил притворяться бесстрашным. «А ребята спрашивают». Галька все же ощутил что-то вроде гордости. «Ты им скажи, я никого не выдал. В полиции думают, что я один был». «Ага. А еще они спрашивают, может передать напильник и веревки для побега?» Галька улыбнулся горько и снисходительно. «Нет, Лотик, это ведь не игра в рыцарей. Куда я убегу?» «А может, мы тебя спрячем?» «Нет, Лотик, я сам виноват. Это потому, что я твою монетку разменял». Галька ощутил, как подкатило к горлу раскаяние. И даже нежность к Лотику. Вот ведь, маленький головастик. А не испугался, пришел, помочь хочет. «Ты мне подарил, а я... так мне и надо». «Да что ты!» Лотик негодующе хлопнул по коленкам. «Это Нагель виноват! Ребята его отлупить хотят! Галька, а денежку я с рельсов подобрал. Возьми ее опять!» Галька замотал головой. «Разве он сейчас имел право на такой подарок?» «Возьми!» — отчаянно прошептал Лотик. «Она же все равно твоя! Я загадал, чтобы она тебя из беды выручила!» «Правда?» Это была все-таки надежда. «Ну, давай». Стекла в окошке не было. Монетка звякнула о каменный пол. Галька подхватила ее. Профиль маленького трубача по-прежнему хранил скрытую улыбку. «Все святые хранители, и ты, спаситель Лехтенстаарна, помогите мне. Ты ведь такой же мальчик, как я. Защити меня. Я, конечно, виноват, что разменял тебя у Кофельнагеля, но я просто не думал. Прости, а? Я больше никогда, никогда...» Галька бережно, как на бабочку, подышал на монетку, вытер ее подолом, опустил в карман. И пальцы его наткнулись на леденцового клоуна, завернутого в бумажную салфетку. «Лотик, я тебя очень прошу, приведи сюда вьюшку!» «Сейчас!» Лотик ящеркой метнулся в лопухи и очень скоро вернулся с девочкой. «Галик!» — задышала сквозь ржавые прутья вьюшка. Галька встал на цыпочки, взял сестренку за маленькие мокрые пальцы. «Ты ревела, что ли? Не смей!» И сам чуть не всхлипнул. «Ты теперь всегда здесь будешь сидеть?» — спросила вьюшка. «Не знаю. Мальчишки говорят, что тебя будут здесь держать, пока папа не заплатит деньги за все, что поломано, в городской казне. А что такое казна? Тетенька-кассирша?» У Гальки не было сил улыбнуться. Он только вздохнул. Вьюшка пообещала. «Я тебе буду сюда яблоки приносить и еще всякое вкусное. Галик, а можно, чтобы меня тоже сюда посадили? Ой, Лотик говорит, что сторож идет». «Постой, мама что делает?» «Мама сперва плакала, а сейчас ужин готовит. Ой, я побежала, я потом еще». Пальцы сестренки выскользнули, зашуршало в лопухах. Тогда Галька опять заплакал. Уже не от страха, а от тоски по дому. Стало быстро темнеть. Кто-то скребся по углам. Но было не страшно. Галька даже удивился, что ничуть не боится в сумраке, среди чучел с выпуклыми стеклянными глазами. Он, кажется, вообще уже ничего не боялся, потому что очень устал. Надо было приспосабливаться к такой жизни. Ведь если сидеть, пока не выплатят все убытки, полжизни пройдет. Сквозь решетку и листья глянула белая луна. Яркая, как электрический фонарь трамвая. Тогда загремел засов, и пришел полицейский Груша. Он отвел Гальку домой.